Командир проследил за взглядом Сиднея и увидел Матрону в свободном черном платье покроя летучая мышь, приближающаяся к их столу. Хотя она и показалась ему знакомой, но он никак не мог вспомнить, где ее видел. Однако, когда их глаза встретились, и женщина улыбнулась, он вспомнил. «Добрый вечер, капитан Шутник. Можно к вам присоединиться?» «Полковник Секира?» Шут вытаращил глаза, непроизвольно вскакивая. «Что вы? Пожалуйста, присядьте!» Полковник грациозно опустилась на придвинутый стул, словно только этого и ожидала. «Я, простите, думаю, вы не знакомы», — едва выговорил командир, все еще пытаясь прийти в себя от изумления, вызванного появлением Секиры в разгар выполнения задания. «Это Дженни Хиггинс и Сидней Нолан». «Ах да, репортер», — сказала Секира, приветливо улыбаясь и пожимая ей руку. «Кажется, мы встречались мимоходом на планете Хаскина». «Правильно», — подтвердила Дженни, — «еще во время расследования поведения Шутта во время вторжения инопланетян». «Ну, а мы точно не встречались, во всяком случае не беседовали», — перебил Сидней, в свою очередь протягивая руку. «Я в тот день работал с камерой». «Конечно», — ответила полковник. «Я так и не имела случая поблагодарить вас обоих за ваш репортаж. Было гораздо легче работать, когда полугалактики заглядывала нам через плечо». «А что привело вас на Лорелею, полковник?» — вмешался Шут, делая отчаянную попытку сменить тему, пока не дошло до кровопролития. «Вообще-то вы, капитан», — улыбнулась Секира, показав в улыбке еще несколько зубов. «Вы и ваша развеселая банда головорезов? Думаю, однако, этот разговор следует отложить до другого раза, когда, если можно так выразиться, мы будем в более интимной обстановке. Мне не хотелось бы утомлять ваших гостей легионерскими пересудами». «Мы как раз собирались уходить, правда, Сидней?» — сказала Дженни, резко вскакивая из-за стола. «Правильно», — отозвался оператор, следуя ее примеру. «Спасибо за обед, капитан. Приятно было снова повидать вас, полковник». «В этом вовсе не было необходимости, полковник», — пробормотал Шут, когда журналисты ушли. «Дженни и Сидней в полном порядке». «Извините, что не разделяю вашей любви к средствам информации, капитан», — буркнула Секира, и искусственная улыбка исчезла с ее лица. «Но мой опыт общения с представителями пятой власти нельзя назвать приятным». «Итак, возвращаясь к прежнему вопросу», — сказал командир, — «что вы делаете на Лорелее? Простите, но я не ожидал вас увидеть и вообще никого из штаба». «Я находилась на Брукстоне, когда увидел репортаж о вашем прибытии сюда», — объяснила полковник. «И поняла, почему Блицкриг так стремился отправить меня в отпуск. Поскольку я все время никак не могла придумать, как использовать свободное время, то решила заглянуть к вам и посмотреть, как идут дела». Шут произвел в уме кое-какие расчеты и понял, что если Секира добиралась от Брукстона до Лорелей пассажирским транспортом, то ей пришлось отправиться в путь почти сразу же после передачи новостей. Несмотря на удивление, вызванный ее появлением, он был, тем не менее, тронут ее очевидной заботой о нем и его роте. «Очень любезно с вашей стороны прилететь к нам», — сказал он, — «но у нас почти все под контролем. Тем не менее, я, вероятно, смогу устроить вам бесплатный номер, чтобы компенсировать испорченный отпуск. У меня есть связи в здешней администрации, а Лорелея — воистину живописное место». Он тепло улыбнулся, но секира не ответила на его улыбку. — Ага, — сказала она. — А теперь рассказывайте все остальное, капитан. Все. Что именно здесь происходит? Секунду Шут колебался, потом тяжело вздохнул. — Вы уже слышали, да? — Ну, скажем, просто, что это совсем не похоже на легкое дежурство в раю, как определил это задание генерал. — Нельзя ли поточнее, капитан? — попросила секира, наливая себе вина из оставшейся бутылки. — Помните, я только что прибыла. — Ну, что вам уже известно? — Ничего, — ответила полковник. — Но тогда откуда вы знаете? — Что дело серьезное, — закончила секира. — Предположите во мне хотя бы каплю ума, капитан-шутник. Да вовсе не так уж трудно было догадаться. Во-первых, блицкрик не даст вам и глотка воды в пустыне, если только этот глоток не отравлен. В сочетании с выбором момента для отправки вас на это задание, он ждал, когда сможет вызвать вас напрямую, а не через меня. Все это подозрительно с самого начала. Она замолчала и отхлебнула еще вина. Во-вторых, откровенно говоря, капитан, вы выглядите ужасно. Хоть я и знаю, что вы обычно себя не щадите, но все же больше думаете о себе, чем сейчас, или, по крайней мере, это делает ваш дворецкий. Похоже, вы не спали неделю, и держу пари, дела настолько плохи, что вы считаете себя обязанным наблюдать за всем лично. Настолько, что это важнее вашего собственного благополучия. Достойное уважение самопожертвование, возможно, но все же оно указывает, с этим заданием что-то сильно не так. И, наконец, полковник уставилась на командира стальным взором. Я пристально слежу за легионерами под вашим началом, капитан. Просматриваю их личные дела и ваши доклады регулярно. Даже за то короткое время, что я здесь, я заметила несколько неизвестных мне лиц в мундирах космического легиона и узнала некоторых из ваших дегенератов в служащих отеля. Понимая, что все они считают вас вожаком и не вымолвят ни звука, пока не получат от вас добро, я подумала, что лучше всего обратиться за информацией непосредственно к первоисточнику. Она откинулась на спинку стула. Теперь ваша очередь, капитан. Я хочу знать правду о том, что происходит до того, как услышу обо всем от журналистов, просто для разнообразия. Шут скорчил гримасу и печально покачал головой. Это долгая история, полковник. Секира махнула рукой официанту и потребовала еще одну бутылку вина. У меня есть время, сказала она, поудобнее устраиваясь на стуле.